Орочимару ответил: «Ничего, я не рассказывал тебе о финальном плане. Даже если они подготовятся, это не сильно повлияет на меня. Пока я убью Хирузина, любое их сопротивление и наши потери будут незначительны. Тем не менее, ты прав. Нам нужно внести несколько изменений в наши планы». Орочимару сложил несколько ручных печатей и продолжил: «К счастью, я уже сделал это. Я пока не могу поддерживать Ида Тенсей долго. Однако ты сыграешь свою роль в грядущей войне. Хоть ты и не будешь в полную силу, в этом состоянии тебя невозможно убить, можно лишь запечатать. Обязательно используй это по максимуму». Кабуто кивнул, когда Орочимару запечатал его и вышел из своей лаборатории. Кимимара и четверка звука терпеливо ждали его. Он взглянул на них и произнес: «Пора встретиться с Казекаге. Следуйте за мной». Все шестеро немедленно покинули тайную базу и направились к стране рек. В Кумагакуре собрался совет на очередное заседание. Присутствовал даже Иназума, который уже ушел в отставку и взял на себя вину за пропавших ниндзя. Однако причина этой встречи сильно отличалась от тех, что они проводили в последние дни. Эй положил свиток на стол и сказал: «Я получил этот свиток из Сунагакури сегодня утром. Довольно интересно». Тонэ озадачил присутствующих, и они начали читать свиток. Мабуи пояснила: «Хотя они прямо этого не сказали, они намекают на создание тайного союза для совместного нападения на Коноху. Судя по их словам и событиям в Коноху, мы подозреваем, что Орочимару тоже замешан». Все присутствующие были удивлены. Никто не ожидал такого предложения. Даруи пробормотал: «Уж больно удобное время. Они присылают такое предложение ровно тогда, когда мы несем такие потери, а наша ненависть к Коноху достигла пика. Однако откуда Сунагакури могла узнать, что за пропажей наших ниндзя стоит Коноха?» Весь совет на некоторое время замолчал, каждый погрузился в свои мысли. Наконец, один из них произнес: «Может быть, это Сунагакури стояла за этим инцидентом и пытается свалить вину на Коноху?» Эй ответил: «Не думаю. У них нет никого, кто мог бы провернуть нечто подобное. Если бы и был, их положение не было бы таким плачевным. Это определенно Коноха. Однако это действительно подозрительно. И Сунагакури, и Орочимару связаны с Конохой. Я подозреваю, что это еще одна интрига Конохи. Они знают, что мы понесли тяжелые потери и уязвимы. Это может быть ловушкой, чтобы заманить нас. Если мы примем участие, они могут объединиться с Конохой и уничтожить наши силы. А в сочетании с нашими текущими потерями». Эй больше ничего не сказал, поскольку все понимали, насколько ужасными будут последствия. Несколько членов совета взглянули на Иназуму, который произнес: «Я того же мнения. Хоть я и понимаю, почему Казекаге ненавидит Коноху, это слишком подозрительно. Даже с Орочимару у них не хватит сил, чтобы напасть на Коноху. Напротив, возможно, они достигли соглашения с Конохой. Вероятно, Коноха окажет им финансовую помощь в обмен на их содействие в дальнейшем ослаблении нашей силы». Сердца членов совета похолодели от его слов. Их ненависть к Коноху возросла еще на один уровень. В то же время страх в их сердцах тоже усилился. Они немедленно начали ругаться. «Проклятая Коноха! Эти ублюдки безжалостны! Одна чертова интрига за другой! Им все еще мало, несмотря на такие чудовищные потери! Будьте прокляты эти бесхребетные трусы и суны! Они вывернулись наизнанку, чтобы сохранить свой союз с Конохой. Разве у них нет гордости быть великой деревней? О них и думать нечего. На данном этапе они всего лишь прихвостни Конохи. Рейкаге, мы не можем больше терпеть все их интриги. Хоть мы и не можем открыто напасть на Коноху, нам нужно что-то сделать, чтобы они заплатили. И я знаю, на кого именно мы должны нацелиться». Все были заинтригованы его словами и с любопытством посмотрели на члена совета. Он продолжил: «Едва ли есть сомнения, что Коноха использует Орочимару как приманку для нас. На самом деле, они могут использовать его и для Сунагакури. Очевидно, что он изгой лишь по названию. Давайте выследим змея и заставим их заплатить. Потеря ниндзя с ранга и ученика Хокаге сильно ударит по ним, и они ничего не смогут сделать открыто, поскольку сами объявили его ниндзя-отступником». Все немного подумали, прежде чем согласиться, что его слова имеют смысл. Даже Эй был доволен. Однако Иназума произнес: «Какой бы хорошей ни была эта идея, я бы посоветовал сейчас не переусердствовать. Не забывайте об угрозе Акура. Охота на Орочимару будет непростой, и вам придется в ней участвовать». Четвертый: «Однако, если Акура снова нападет на деревню, когда вас не будет, это вызовет еще большее смятение в деревне». Лица лидеров Кумагакури исказились, Когда они услышали имя Акура, они ненавидели его даже больше, чем Коноху. И хотя и ругали за отсутствие в деревне, а Иназума взял вину на себя, жители Кумагакури не стеснялись называть других лидеров некомпетентными и бесполезными. Они ничего не сделали, столкнувшись всего с одним врагом, и позволили ему так унизить деревню. Репутация всего совета Кумагакури достигла самой низкой точки за всю его историю. Эй сказал: «Не волнуйтесь, на этот раз я буду осторожен. Даже если я выступлю, Би останется в деревне. И хотя цель Рачимару хороша, нашей приоритетной задачей является выслеживание Акура». Все кивнули в знак согласия. Совет продолжил составлять планы по разрешению ситуации, а также обсуждал отчеты, присланные ниндзями, занимавшимися поиском пропавших шиноби. В Конохе Хирузин и Шикаку находились в кабинете Шикаку, где тот объяснял Хирузину оборонительные планы. В отличие от подозрения Рачимару и Кабута, Коноха не имела доступа к воспоминаниям Кабута. Они не знали, как и когда на них нападут. Поэтому Шикаку разработал всеобъемлющий план, охватывающий все аспекты. Просмотрев все, Хирузин кивнул и произнес: «Отличная работа, как всегда, Шикаку». Однако, обеспокоенное выражение появилось на его лице, когда он спросил: «Ты уверен, что Фуджин примет эту роль без всяких жалоб? П.С. Если можете, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Доступ к 50 главам вперед на Патреоне. Благодарю Антония, Туриана, Мункасира, Сахила, Андриса, Блай, Алексей Бабонгшу за поддержку на Патреоне». 708. Глава 702. Новое прозвище. На лице Хирузина появилось обеспокоенное выражение, и он спросил: «Вы уверены, что Фуджин примет эту роль без каких-либо нареканий?» Шикаку небрежно ответил: «Хоть этот парень и доставляет немало хлопот, у него нет того самомнения, что присуще большинству других ниндзя С-ранга. Вы и представить себе не можете, как я благодарен за это, так что проблем возникнуть не должно». Хирузин ничего не ответил, но пожаловался про себя: «Конечно, самомнения у него нет, зато за любую несправедливость, которую он терпит, даже если она воображаемая, он заставляет меня платить». Вздох. «Надеюсь, Шикаку прав. Не хочу тратиться на новый меч», — Шикаку внезапно сказал. «Тем не менее, это, вероятно, будет первый раз, когда Фуджин будет сражаться открыто на глазах у всех. Или, скорее, это будет первый раз после того, как он стал ниндзя С-ранга. Хотя он и дважды сражался с Рачимару, свидетелей того боя было немного. Учитывая роль, которую он будет играть, это также хороший момент, чтобы дать ему официальное прозвище». Хирузин очнулся от своих мыслей и кивнул. Он ответил: «Верно. Призрачного мечника нельзя использовать открыто. И, даже если мы будем отрицать это, будет проблематично, если наши враги будут называть его этим именем десятилетиями, поскольку это может вбить клин между нами и нашими союзниками. У вас есть мысли относительно нового прозвища для Фуджина?» Шикаку улыбнулся и сказал: «Учитывая его прошлые миссии, его роль в этой битве и его текущее прозвище, ответ довольно прост. Я не могу придумать более подходящего прозвища, чем меч Коноха». Хирузин усмехнулся и сказал: «Очень метко. Меч Коноха, меч, что разит наших врагов. Это идеально отражает то, чем он занимался последние несколько лет. В то же время, в нем есть слово из его нынешнего прозвища, что напоминает всем об угрозе, которую он может представлять. Хорошо, распространите это прозвище, как только ситуация будет улажена». Шикаку кивнул и ответил: «Конечно, в любом случае, кого мы позовем первым?» Хирузин ответил: «Ну, Джирая занят тренировками Наруто, а Какаши тренирует Саске. Гай тоже со своим учеником. Единственный, кто сейчас свободен, это Фуджин». Шикаку не мог независтливо вздохнуть. Он подумал: «Когда Хокаге предложил ввести Фуджина в совет, я думал, что наконец-то смогу отомстить за всю ту работу, которую он на меня свалил. Однако почему я все еще погряз в работе, а он в бесконечном отпуске?» Бедняга проронил пару несуществующих слез, пока Хирузин отправлял ниндзянбу, чтобы позвать Фуджина. Через несколько минут Фуджин вошел в кабинет Шикаку. Он посмотрел на карты на столе Шикаку, а также на зависть в его глазах. С невинной улыбкой на лице Фуджин сказал: «Впечатляюще, Шикаку. Вы уже закончили с планированием». Выражение лица Шикаку слегка потемнело, он понял скрытую в словах Фуджина насмешку. Хирузин кашлянул, чтобы отвлечь его, и сказал: «Присаживайся, Фуджин. Шикаку объяснит планы твою роль». Фуджин подчинился. Когда Шикаку начал объяснять: «Прежде чем я расскажу тебе о твоей роли в войне, давай сначала обсудим, кто могут быть нашими врагами». Фуджин кивнул. Пока Шикаку объяснял ситуацию человеку, который знал о грядущих событиях больше, чем сами разработчики плана войны, даже несмотря на возможные будущие изменения, Шикаку сказал: «Как вы знаете, нашими противниками могут быть Цунагакури и Орочимару. Кроме того, я также рассматривал Кумагакури. По полученным нами новостям, старейшина Иназума из Кумагакури объявил о своей отставке и взял на себя вину за все, что пошло не так. Это было то, что я учел. Это означает, что положение Рейкаге пока останется стабильным. И хотя их силы сильно пострадали, это дает ему больше гибкости, чем я первоначально предполагал». Хирузин ответил: «Да, это был блестящий ход. Третий Рейкаге оставил хорошую карту, чтобы выручить своего сына из беды». Шикаку кивнул и сказал: «Да, хотя четвертый Рейкаге силен и отважен, как его отец, ему не хватает хитрости, и он быстро выходит из себя. Тем не менее, хотя его и выручили из беды, он все еще ходит по тонкому льду. Я уверен, что Кума не станет объединяться с Цунагакури и Орочимару, учитывая связанные с этим риски. Конечно, я подготовлю наши силы на случай, если они сделают что-то из ряда вон выходящее». Хирузин ответил: «Хорошо, давайте вернемся к Орочимару и Цунагакури». Шикаку кивнул и посмотрел на Фуджина. Он сказал: «Вы должны быть очень хорошо осведомлены о силах песка, поэтому я не буду вдаваться в слишком много деталей и сосредоточусь только на том, с чем нам, возможно, придется иметь дело. Это будет зависеть от того, как они нападут на нас. Это произойдет одним из двух способов, которые мы обсуждали ранее. Либо они отправят небольшую группу элитных бойцов через страну огня, чтобы незаметно атаковать нас во время финального раунда, либо они вторгнутся в страну огня с большой армией в это время. Второй случай маловероятен, поскольку силы песка значительно уступают нашим. Если они решат противостоять нам таким образом, это будет означать, что они либо полагаются на то, что Орочимару вступит в партизанскую войну против нас и нанесет нам тяжелые потери, либо они убедили Кумагакури или Ивагакури атаковать нас с нескольких фронтов. Я разработал запасные планы на все сценарии, но объясню их позже, так как у нас будет время отреагировать в случае полномасштабного вторжения». Фуджин кивнул, пока Шикаку продолжал: «Наш второй противник – Орочимару. Согласно разведданным, полученным от Джирайи, Орочимару был очень активен в стране риса. Велика вероятность, что Атагакури находится под его контролем. Итак, мы будем исходить из того, что все силы Атагакури также будут участвовать». Хирузин добавил: «Даже если эта деревня не находится под его контролем, было бы глупо думать, что у Орочимару нет нескольких высококвалифицированных шиноби под его командованием. Того, что Кабуто смог сбежать от Какаши, достаточно в качестве доказательства. Трудно сказать, сколько способных шиноби он вырастил за последние десятилетия». Шикаку кивнул и сказал: «Таким образом, наши враги будут включать как минимум двух ниндзя С-ранга, а также несколько десятков или даже сотен хорошо обученных ниндзя». Фуджин кивнул и сказал: «Я так и думал. С обоими довольно хлопотно иметь дело. Я снова буду иметь дело с Орочимару». Хирузин ответил: «Нет, хотя ты и дважды заставил его отступить, в следующий раз он будет готов ко всему, что ты показал. Битва будет совершенно иной. Я не недооцениваю тебя, и, возможно, ты все еще сможешь победить, но это слишком рискованно. За него будет отвечать Джирайя». Фуджин ответил: «Ладно, это имеет смысл. Тогда я буду иметь дело с Казекаге». На лице Фуджина появилось нахмуренное выражение, когда он сказал: «Я не уверен, насколько эффективны будут мои дзюцу против золота Казекаге. Если он сможет сохранить контроль над своим золотом против моих техник ветра, то с ним будет трудно справиться. Вы знаете, сработает ли на нем огонь? Возможно, я мог бы расплавить его золотые частицы». Хирузин усмехнулся идее Фуджина. Хотя Раса, несомненно, был самым слабым Каге в настоящее время и, возможно, даже в истории, он все еще был ниндзя С-ранга. Справиться с ним было бы не детской забавой. Шикаку ответил: «К сожалению, огонь не очень помогает. Если бы это было так, он бы до сих пор не был жив. Я не слишком уверен насчет твоих техник ветра, но это не имеет значения. ты и с ним не столкнешься. Он будет сидеть рядом с Хокаге в финальном раунде. Если он планирует напасть на нас, то наверняка попытается из-под тишка атаковать Хокаге, чтобы быстро покончить с ним. Так что именно Хокаге будет иметь дело с Кайзекаге. Он взглянул на Хирузина и добавил: «Вам нужно быть осторожным. Как сказал Фуджин, его золото может быть проблематичным». Хирузин кивнул и сказал: «Не волнуйтесь, я буду начеку. Зная его высокомерие, он может напасть на меня без какой-либо поддержки. Если это так, я сосредоточусь на том, чтобы быстро убить его. Это должно привести к тому, что ниндзя песка сдадутся или сбегут». Фуджин кивнул, но был сбит с толку. Он задумался: «Так какова моя роль в битве? Разобраться с Гаарой, устранить любые неизвестные факторы, которые могут появиться, или у него на уме что-то особенное? П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. Доступно до 50 глав раньше на Patreon. Благодарю короля Скилза, Сахила Арсбалама, Ерина, Извращенного Мудреца, Вина, Завитемини Дымни, Гиллиума, Экстрасмолла, Николаса, Зефаруса, Габриэля, Матиаса, Анахафи, архиепископа и Скотта за поддержку на Patreon. 709. Глава 703. Долгий отпуск в стране ветра. 709. Глава 703. Долгий отпуск в стране ветра. Сикаку продолжил излагать свои расчеты. Если бы Орочимару не сражался с тобой во втором раунде, то они могли бы напасть на нас вдвоем. И уж тем более, если бы Джирай сам и не было в деревне. Но нападение Орочимару послужило нам предупреждением об их возможных планах, вынудив отозвать Джирай саму. Вдобавок, они узнали твою истинную силу. Теперь они знают, что им придется иметь дело с тобой, Джирай самой и Хокаге самой. Поэтому крайне маловероятно, что они нападут без привлечения третьего, а возможно, даже четвертого ниндзя С-ранга. Он сделал паузу и взглянул на Хирузина, прежде чем продолжить. Изначально я думал, что они могут заручиться помощью Акацуки. Однако я получил информацию, что Орочимару больше не связан с Акацуки. Вернее, он предал их. Так что пока это не угроза. Но, учитывая неожиданное появление Акура, не стоит удивляться, если они найдут кого-то, подобного ему. В самом деле, они могут даже вступить с ним в союз, учитывая, что в прошлом он нападал на корни. Кем бы он ни был, они что-нибудь придумают. Фуджин кивнул и сказал: «Понятно, да, логично. При нападении на деревню они окажутся в численном меньшинстве, так что им захочется компенсировать количество качеством. Полагаю, моя задача будет заключаться в устранении этого неизвестного фактора». На лице Сикаку появилась ухмылка, когда он ответил: «Снова нет». Фуджин поднял бровь, но выражение лица Сикаку не изменилось. Видя, как Сикаку наслаждается интригой, Фуджин вздохнул и пробормотал: «Ты бы хоть предупредил, что будешь загадками разговаривать так долго. Я бы хоть рамен прихватил». Сикаку усмехнулся и объяснил: «Как он уже говорил ранее, Орочимару разработает планы по противодействию тебе. Кого бы они ни привлекли, у того будет способ либо противостоять тебе, либо ограничить твои действия. Как минимум, этот ниндзя займет тебя на протяжении всего боя. Это нанесет серьезный урон нашим возможностям для контратаки. Поэтому, если только не будет крайней необходимости, ты будешь держаться подальше от любых других ниндзя С-ранга, которые появятся. Вместо этого, с ними будет разбираться Гай. Он откроет шестые или седьмые восьми врат в зависимости от противника и убьет их, прежде чем те вообще поймут, что происходит. Как только враг будет мертв, Гая сопроводят в безопасное место пара отрядов Анбу, а их отступление прикроет Какаши. Я также выделю пару элитных джонинов, чтобы прикрыть его отступление, если Какаши будет занят». Фуджин был немного удивлен. Он подумал: «Вот это неожиданно. Гай выложится по полной с самого начала. Это застанет любого врасплох. Интересно, кто окажется тем несчастным, кто попадет под удар?» Сикаку продолжил: «Пока Гай разбирается с ними, а Хокаге сама и Джирай сама держат Кайзекаге и Орочимару, ты сосредоточишься на устранении более слабых врагов. Как ты знаешь, мы должны не только выиграть эту битву, но и сделать это с минимальными потерями. Если наши потери будут велики, это подтолкнет другие деревни к авантюрным действиям, особенно если наши потери превысят потери Кума. Твоя задача – не допустить этого, быстро уничтожая врагов». Он помолчал мгновение, прежде чем продолжить. На самом деле, я обдумывал эту роль для тебя с тех пор, как мы получили информацию о возможном предательстве Сунагакури. Твое выступление в стране молнии убедило меня в этом еще сильнее. Уничтожь как можно больше их элиты, прежде чем они вообще успеют перейти в наступление. Это не только высвободит наши силы для помощи другим, но и окажет давление на Казекаге и Орочимару, вынуждая их быстрее завершить свои бои, что может привести к ошибкам. Фуджин немного подумал, прежде чем ответить. Кажется, это достаточно легко. Хорошо, я сосредоточусь на уничтожении как можно большего числа врагов, как только начнется битва. Хирузин внутренне вздохнул с облегчением, что Фуджин не стал настаивать на сражении с сильнейшими бойцами. Как ниндзя С-ранга, он прекрасно знал, как редки возможности сразиться с другими ниндзя С-ранга. Поэтому он ожидал, что Фуджин будет настаивать на сражении хотя бы с одним. Сикаку ответил: «Хорошо, хотя твоя роль – сокращать численность противника, ты также должен будешь обращать внимание на другие события. Одна большая переменная – это Гаара. Если они планируют напасть на нас, то, скорее всего, выпустят Однохвостого во время финального раунда и используют это отвлечение, чтобы атаковать нас. Какаши будет отвечать за удержание Однохвостого под контролем с помощью своего Шарингана. Однако, если он не сможет его контролировать или ему помешают другие, тебе, возможно, придется переключиться на сдерживание Шукаку с помощью печати четырех символов. Аналогичная ситуация будет и с боями Гая. В случае, если его противник каким-то образом сможет выдержать его технику восьми врат и одолеть его, тебе придется ему помочь. Я не буду давать более конкретных приказов, просто действуй так, как сочтешь лучшим во время битвы. Фуджин кивнул. Сикаку объяснил Фуджину еще несколько моментов, прислушиваясь к его мнению, чтобы получить дополнительную информацию. Они обсуждали почти час, прежде чем Фуджин покинул кабинет. Возвращаясь к себе домой, Фуджин подумал: «Я не ожидал, что Сикаку выберет такой план. Учитывая наше численное превосходство, замедление врага, а затем подавление его числом, самая естественная стратегия. Конечно, противник тоже об этом подумает и будет стремиться к быстрой победе. Однако Сикаку избрал противоположную стратегию. Быстрая и чистая победа. Это застанет противника врасплох. Однако, на лице Фуджина появилось странное выражение, когда он осознал: «Мне придется убить десятки, возможно, более сотни ниндзя песка снова. Кажется, этой деревне суждено страдать от моей руки». На мгновение даже Фуджин почувствовал жалость к ниндзя песка. Конечно, это было лишь мгновение. В конце концов, на этот раз агрессорами были они. Фуджина нельзя было винить, если они добровольно бежали навстречу своей смерти. Фуджин вернулся в свой дом и вошел в подвал. Его встретило удивительное зрелище. Все 40 его теневых клонов расплылись в широких улыбках. Клоны тоже увидели его и сказали: «Готово». В следующее мгновение все теневые клоны рассеялись, вызвав у Фуджина легкую головную боль. Однако Фуджин полностью проигнорировал головную боль, поскольку в его глазах появился блеск, а на лице засияла улыбка. Он воскликнул: «Великолепно!» В кабинете Сикаку сказал: «Я же говорил, зря ты волновался». Хирузин кивнул и сказал: «Да, к счастью». Выражение лица Сикаку стало серьезным. Он спросил: «Хотя я и спланировал их нападение, каковы твои планы после завершения битвы? Если Сунагакури нападет на нас, это разрушит соглашение, достигнутое нами во время Третьей Великой Войны Ниндзя. Подобное нарушение вынудит нас принять ответные меры, иначе нас сочтут слабыми, что может натолкнуть наших союзников на нежелательные мысли. Однако сражаться с Сунагакури в пустыне будет слишком затратно». Хирузин вздохнул и помассировал виски. Он сказал: «Да, это будет большая дипломатическая проблема, и с ней будет очень сложно справиться. Наш союз с Сунагакури и гражданская война в Киригакуре – две основные причины, почему следующая Великая война еще не началась. При этом, пока рано говорить наверняка. Это будет зависеть от того, как закончится битва. Если Казекаге будет убит, мы сможем использовать задержанных ниндзя для заключения нового договора и назначения Казекаге, который будет подчиняться нам. Если нет, тогда будет сложнее». Сикаку кивнул. Он немного подумал и пробормотал: «Полагаю, мы всегда можем отправить Фуджина в долгий отпуск в Страну Ветра, если они решат продолжить боевые действия». Хирузин усмехнулся, вспоминая беспорядок, который Фуджин устроил несколько лет назад, и ответил: «Возможно, это сработает. Вероятно, они сами начнут умолять о начале переговоров через пару недель. Двое продолжили вызывать других ниндзя, которые должны были сыграть важную роль в битве, и обсуждения продолжались до позднего вечера. К полуночи все они знали о своей роли. На следующий день в уединенном районе страны реки проходила тайная встреча. Был установлен простой стол, по стулу с каждой стороны. С одной стороны сидел Рачимару, один из легендарных саннинов и лидера Тагакури. Позади него стояли Кимимара и четверка звука. По другую сторону сидел Раса, четвертый Казекаге. Позади него стояли четверо сильнейших Анбусу Нагакури. Обсуждение между этими двумя могущественными ниндзя должно было решить, станет ли мир свидетелем первой официальной войны между двумя великими деревнями с момента окончания Третьей Великой Войны Ниндзя. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо, Алекс, за поддержку на Patreon. 710. Глава 704. Опасность. 710. Глава 704. Опасность. В своем подвале Фуджин сосредоточенно работал. Его клоны создали новую печать, которой, вероятно, никогда не существовало в истории мира Шиноби. Фуджин работал над созданием ее оттиска, когда его глаза внезапно расширились. Он тут же прекратил работу и с серьезным выражением лица посмотрел на запад. В следующее же мгновение он исчез из своего подвала, оставив за собой лишь теневого клона. В стране рек Орочимару и Раса сидели друг напротив друга. Чтобы вывести Орочимару из равновесия, Раса небрежно произнес: «Орочимару, ты наконец-то решил со мной встретиться. Мой совет беспокоился, что ты испугался после поражения от призрачного мечника». Кимимара и остальные нахмурились, но Орочимару лишь хмыкнул и ответил: «У твоего совета очень бурное воображение. Тебе стоит привести их в следующий раз». Улыбка Расы померкла от скрытой угрозы в словах Орочимару. Он взглянул на Джироба и спросил: «Кто это?» Джироба держал окровавленное тело с огромной дырой в спине. Мужчина был уже мертв, но на его лице застыло выражение страха. Раса был удивлен, увидев кого-то поблизости. Они тщательно выбрали место для встречи, куда никто не мог бы случайно забрести. Орочимару хмыкнул и ответил: «Просто крыса, что шныряла не в том месте. Я о нем особо не думал, но он оказался весьма интересным. Не ожидал, что и в этой стране что-то происходит в тени». Раса нахмурился. Страна рек располагалась прямо между страной огня и страной ветра, выполняя роль буфера. Поэтому обе деревни опасались, что другая сторона использует страну рек в качестве передовой базы для вторжения в соседнюю страну, особенно в столь критическое время. Раса не мог игнорировать любую угрозу из этой страны. Он спросил: «Что ты имеешь в виду?» Орочимару ответил: «Он был всего лишь чунином. Однако на его теле оказалась очень сложная печать. Печать, которую даже гроссмейстеру было бы трудно обнаружить. От нее пострадал даже я». Орочимару усмехнулся, бросив взгляд на свою правую руку. 15 минут назад, хотя численность ниндзя в обществе призрачного приюта все еще была невелика, оно поддерживало обширную разведывательную сеть, которая простиралась даже за пределы страны рек. Полевые агенты часто отправлялись в поездки, чтобы собрать информацию от информаторов. К сожалению, один из них случайно прошел прямо через ту область, где группа Орочимару ждала прибытия расы. Разумеется, у бедняги не было ни единого шанса. Он был легко схвачен четверкой звука. Они задали ему несколько вопросов, но он не дал ни одного ответа. Орочимару подошел к нему, говоря: «Интересно, мне любопытно, почему ты находишься в такой пустынной местности в это время? Чьи приказы ты выполняешь?» Страх появился на лице полевого агента, когда он потрясенно пробормотал: «Орочимару». Орочимару положил правую руку ему на голову и сказал: «Дай-ка я посмотрю, что привело тебя сюда». Он ввел чакру инь в его голову. Однако в то же мгновение глаза Орочимару расширились. Он быстро отдернул руку и крикнул: «Отпустите его!» Джироба и Кидомару, державшие ниндзя, быстро отпустили его, когда на его теле появилось несколько печатей. Орочимару перевел внимание на свою руку, которая была покрыта несколькими проклятыми печатями. Он и его подчиненные были потрясены. Орочимару собирался взять печати под контроль и остановить их распространение, когда инстинктивно почувствовал огромную опасность. Он тут же отрубил себе руку и подумал: «Что это было? Почему я почувствовал, будто вот-вот сильно пострадаю. Что было в этих проклятых печатях? Хм, мои инстинкты все еще предупреждают меня. Кто этот парень? Лорд Рачимару, вы в порядке? Обеспокоенно спросил Кимимора. А Рачимару не ответил, но вместо этого атаковал свою отрубленную руку, которая к тому времени была полностью покрыта проклятыми печатями, полностью уничтожив ее. Он мелькнул за полевым агентом, который безжизненно упал на землю, и атаковал его спину, уничтожив ту часть, где располагалась призрачная печать. В нескольких сотнях километров Фуджин появился в стране рек. Он снова начал ощущать свои метки бога грома летящего телепорта, но на его лице появилась хмурость, когда он пробормотал. Странного, Фуджин анализировал. Ощущение, которое я получил ранее. Кто-то, должно быть, попытался испортить призрачную печать. К сожалению, я все еще не могу обнаружить метки в стране рек Исканахи. Поэтому не могу сказать наверняка, где произошел этот инцидент. Однако теперь, когда я здесь, я могу обнаружить все метки в этой стране. Как только кто-то пытается прочитать память моих подчиненных, призрачная печать не только контратакует проклятыми печатями, но и переносит метку бога грома летящего телепорта на тело этого ниндзя. Учитывая метку на теле моего подчиненного, должна быть одна неподвижная и одна движущаяся метка очень близко друг к другу. Однако я не чувствую никаких двух меток близко друг к другу за пределами базы призрачного приюта. Были ли мои метки уничтожены? Хотя метки бога грома летящего телепорта были постоянными и не могли быть уничтожены, того же нельзя было сказать об объектах или людях, на которых они были наложены. По сведениям Фуджина, это был единственный способ избавиться от метки. Поскольку Орочимару уничтожил свою отрубленную руку и спину полевого агента, метки бога грома летящего телепорта Фуджина, находившиеся на их плоти, также были потеряны. Таким образом, он больше не мог их ощущать. Излишне говорить, что опасность, которую почувствовал Орочимару, исходила от метки бога грома летящего телепорта. Хотя Фуджин был любопытен узнать, кто напал на его подчиненного, он планировал сначала отправить своего теневого клона, чтобы тот врезал Рассенсюрикеном в этого человека, а расследовать уже потом. Если бы Орочимару промедлил хоть на несколько секунд, он бы сильно пострадал или даже погиб, независимо от того, хотел ли Фуджин причинить ему вред или нет. Раса вывел Орочимару из раздумий, спросив: «Печать, которую не может обнаружить даже гроссмейстер, почему она была на ком-то столь слабом, как он?» Орочимару ответил: «Без понятия, я займусь этим подробнее после того, как мы разберемся с Канахой. Независимо от того, кто это, они успешно привлекли мое внимание». На лице Орочимару появилась отвратительная ухмылка, когда он подумал: «Дай-ка я посмотрю, кто это был, кто смог заставить меня почувствовать такую опасность». Хе-хе-хе. Его ухмылка вызвала отвращение у расы. Он сказал: «Ты прав, мы можем разобраться с этим позже, а пока сосредоточься на важном». Баки доложил, что твой коллега, жабий отшельник, вернулся в Канаху из-за твоей выходки. Учитывая силу Сузуки Фуджина, наш первоначальный план теперь бесполезен. Если мы продолжим по тому же плану, то именно мы лишимся голов. Орочимару ответил: «Я знаю. Как ты думаешь, почему я был так занят последние несколько недель?» Рас раздраженно ответил: «Откуда мне знать, если ты отказывался встречаться до сих пор? Осталась всего неделя до начала финального раунда. Слишком поздно вносить какие-либо существенные изменения». Орочимару ответил: «Не волнуйся, я уже обо всем договорился. Однако ты прав, нам нужно изменить наши планы». Раса спросил: «Какие изменения ты предлагаешь?» Орочимару ответил: «Для начала, ты не будешь сражаться против Хокаге. Вместо этого я буду сражаться с ним в одиночку. Ты же, напротив, будешь сдерживать Сузуки Фуджина. С твоим высвобождением магнита и способностью управлять золотом, это не будет слишком сложно». Раса нахмурился. Он спросил: «Насколько силен этот мальчик, насколько правдивы новости, распространяемые Канахой?» На лице Орочимару появилась ухмылка, когда он ответил: «Сильен, очень сильен. Он, возможно, сильнейший ниндзя, владеющий управлением ветром, из ныне живущих. По крайней мере, он сильнее тебя. Ты не сможешь убить его. Следовательно, твоя задача – только сдерживать его, пока я не покончу с Хирузином». Конечно, Канаха приукрасила правду. Основная причина моего отступления заключалась в том, чтобы избежать одновременного противостояния и Фуджину, и Хирузину. Однако он смог сражаться со мной на равных и даже несколько раз взять верх. Не недооценивай этого мальчишку, когда будешь его сдерживать. Хмурость расы углубилась. Ему не нравилось то, что он слышал. Он внутренне фыркнул и подумал. «Сильнее меня? Ты что, намекаешь, что ты сильнее меня? Какая наглость!» Однако, в обычных обстоятельствах раса не снес бы такого оскорбления. Однако убеждение Орочимару было выгодно для его планов. Поэтому он сохранил спокойствие и сказал, «Расскажи мне все о его способностях». «Пепе, изначально я написал, как Орочимару читает воспоминания члена призрачного приюта, чтобы подготовить будущие события. К счастью, я вспомнил, что призрачная печать не позволяет читать воспоминания. Пришлось перечитывать все свои записи о призрачной печати, что почему-то показалось странным», нервно смеется, «так что большую часть этого пришлось переписывать». Это как бы отодвинуло забавную часть разговора Орочимару и расы на следующую главу. Извините за это. В любом случае, хотел бы сказать кое-что об этой арке. В ней будет довольно много изменений по отношению к канону. В плане отклонения от канона эта арка, вероятно, будет самой значительной. Мы это уже видели со смертью Кабуто и потерями Кумагакури. Это не ограничится только событиями, но также распространится на некоторые дзюцу техники, с которыми я возьму на себя некоторые вольности, например, метка бога грома летящего телепорта в этой главе. В этой арке будет много неожиданных моментов, и, возможно, один случай, который, вероятно, будет очень спорным, и я буду делать несколько долгих ходов, то есть событий, которые станут полностью понятны только через несколько глав, но прояснятся в этой арке. Так что, пожалуйста, проявите снисходительность в этой арке и продолжайте читать до ее завершения, чтобы вынести окончательные суждения, нервно смеется. Я могу лишь пообещать, что в конце она вам понравится. Пепе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix, без пробелов. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Ницу, Габриэл, Супримибеефас, Суя, Йохан и Иван за поддержку на Patreon. 711. Глава 705. Старые и новые планы. 711. Глава 705. Старые и новые планы. Расскажи мне все о его способностях. Орочимару согласился и проинформировал расу о способностях, продемонстрированных Фудзином. Он нахватил все. От скорости Фудзина, его контроля над ветром, комбинационных дзюцу, вакуумных дзюцу и домена ветра. Единственное, что он упустил, был острый язык Фудзина, так как с нетерпением предвкушал, как раса сам испытает его на себе. Раса нахмурился и проанализировал. Его способность управлять ветром поистине удивительна. Создать ветряной купол и идеально им управлять. У нас нет никого с таким контролем. Это почти напоминает то, что говорили о втором Хокаге. Прежде чем Орочимару успел закончить говорить, раса спросил, это правда, что он может использовать высвобождение жара? Орочимару пожал плечами и ответил, я не могу сказать наверняка. Он использовал созданный им ветряной купол, чтобы взять под контроль мое огненное дзюцу и объединить его со своей ветряной чакрой. Результат был очень похож на высвобождение жара, но я не видел, чтобы он использовал его самостоятельно. По моим расчетам, он, должно быть, работает над воссозданием высвобождения жара и очень близок к последнему шагу. Если он преуспеет, это будет весьма примечательно. На лице Орочимару появилась ухмылка, и он продолжил. Учитывая его предыдущие действия, боюсь, ваша деревня сильно пострадает, если ему позволит набрать полную силу. Выражение лица расы стало слегка неприглядным. Он подумал, откуда Орочимару знает, что за тем инцидентом стоял он. Акацуки заинтересовались, почему западный регион страны ветра стал таким нестабильным. Будучи единственным членом Акацуки из Цунагакури, Сасари был назначен для расследования. Как его партнер, Орочимару тоже получал информацию от шпионов Сасари. Изначально он сомневался в этой информации, но его сомнения рассеялись после того, как Фудзин убил Джуза. Раса проанализировал. Он прав. Этот мальчик станет еще более неприятным, если продолжит набирать силу. Особенно это касается высвобождения жара. Мы не можем позволить ни одной другой деревне заполучить высвобождение жара, особенно Конохе. Однако Орочимару намеренно пытается меня вывести из равновесия. Все будет хорошо, если мы победим. Но если мы проиграем, тогда Цунагакури будет обречена. Раса сказал, ты до сих пор не сказал, как собираешься разобраться с Джирои. И что насчет Цунади? Каковы твои планы, если Коноха вернет ее в деревню и будет скрывать до нашего нападения. Орочимару ответил: «Я уже договорился, чтобы Джирая был занят во время битвы. Что касается Цунаде, она не будет участвовать в войне. Я давно принял меры, чтобы это обеспечить». Раса нахмурился и ответил: «Это мне ничего не говорит». Орочимару усмехнулся и спросил: «Ты ждешь, что я раскрою тебе все свои секреты, Раса?» Раса фыркнула и сказал: «Если ты этого не сделаешь, как я узнаю, достаточно ли хороши эти договоренности? Ты сказал, что хочешь сражаться с Хокаге, пока я задерживаю Фуджина. Учитывая наше положение, я буду рядом с ним. Как ты планируешь поменяться местами, когда они будут за мной пристально следить?» Орочимару ответил: «Все просто. Я замаскируюсь под тебя и сяду рядом со стариком. Ты же замаскируешься под обычного ниндзя Сунагакури и перехватишь Фуджина, когда он попытается подкрепить старика». Выражение лица Расы потемнело. Он зарычал: «Замаскироваться под Казекаге? Ты что, с ума сошел, Орочимару? Я не могу на это согласиться. Согласно нашему первоначальному плану, ты должен был замаскироваться под одного из моих охранников Анбу и напасть на Хокаге вместе со мной. Даже тот план был горячо оспорен в моем совете. То, что ты предлагаешь сейчас, абсурдно». Кимимара, внимательно наблюдавший за Расой и его охраной, подумал: «Согласно нашему первоначальному плану, я должен был убить тебя здесь. Тебе просто повезло, что у Конохи нашелся кто-то, кто мог бы сражаться с Орочимару». Орочимару небрежно спросил: «Так что ты предлагаешь?» Раса молчал почти минуту, анализируя всю только что полученную информацию. Его выражение лица ожесточилось, когда он ответил: «Этот план стал слишком рискованным. Наш первоначальный план заключался в том, чтобы застать Хокаге врасплох и убить его, не давая ему отбиться. Однако твои действия во втором раунде экзамена насторожили Коноху. У нас больше нет фактора внезапности, и они будут готовы к нашей атаке. Без элемента неожиданности даже наши объединенные силы не сравнятся с Конохой, не говоря уже о нескольких сотнях элитных ниндзя. Я рассчитывал на твои договоренности. К сожалению, ты до сих пор не сообщил мне никаких подробностей своих планов. К тому же ты отложил нашу встречу на 3 недели. Я хотел использовать это время, чтобы выследить Сузуки Фуджина и убить его, прежде чем мы начнем наше нападение. Теперь уже слишком поздно». Улыбка Орочимару сошла с лица, когда Раса продолжил: «Учитывая все эти факторы, я решил отложить наши планы по нападению на Коноху на данный момент». Впервые на лице Орочимару не было и намека на улыбку. Вместо этого появилось мрачное выражение. Он не мог и подумать, что Сунагакури попытается выйти из войны всего за неделю до ее начала, несмотря на знание об угрозе, которую представляет Коноха. Орочимару угрюмо спросил: «Отложить? Проделав весь этот путь, ты хочешь отступить сейчас? Думаешь, Коноха не станет мстить тебе? И как, по-твоему, твои шансы улучшатся после того, как их ниндзя получит возможность стать сильнее?» Раса без колебаний ответил: «Независимо от того, улучшатся они или нет, это лучше, чем бездумно бросаться в бой без хорошего плана. Какой смысл во всем этом, если мы проиграем войну? Тебя, возможно, не заботит жизни твоих подчиненных, но я должен думать о благе своей деревни». Хе-хе-хе, Орочимару был так зол, что начал смеяться от ярости. Он провокационно спросил: «Раса, ты думаешь, из меня можно сделать дурака?» От Орочимару исходила сильная жажда крови, когда он говорил. Его чакра тоже бушевала. Охранники Анбу Расы немедленно заняли оборонительную позицию. Однако Раса не отступил. Он поднял свою чакру, чтобы противостоять присутствию Орочимару, и сказал: «Это твой трюк на экзамене на Чунина разрушил наш план. Без элемента неожиданности мы окажемся в невыгодном положении. Суна не будет участвовать в такой войне. Однако мы все еще открыты для будущего сотрудничества. Ты прав. Ниндзя Конохи будут продолжать становиться сильнее. Следовательно, нашим следующим шагом будет устранение более сильных ниндзя Конохи. Мы выманим их из Конохи и тайно уничтожим, используя всю нашу силу. К тому времени, как Коноха осознает нашу схему, я хочу убить Сузуки Фуджина и Хатаки Какаши. Кроме того, мы можем также нацелиться на их других элитных джоунинов. С нашей силой это будет не слишком сложно. Как только боеспособность Конохи высшего уровня снизится, мы сможем снова напасть на Коноху и привести этот план в действие. Что скажешь, Орочимару?» Выражение лица Орочимару стало еще мрачнее. Если бы кто-то услышал слова и планы Расы, он нашел бы их очень разумными и уместными. Однако Орочимару был не просто кем-то, он прекрасно знал о возможностях Конохи. Он выругался. Этот идиот, он что, думает, что Сенсей будет просто ждать, пока он сделает свои ходы, теперь, когда Конохо восстановила свои силы? Если мы не предпримем шаг сейчас, он заставит Нара начать планировать действия против Атайсуны. Если он по глупости попытается нацелиться на их элиту, наиболее вероятный сценарий – его голова слетит с плеч. Мысли сталкивались в его мозгу со скоростью света, пока он анализировал. Стоит ли мне сделать это и продолжить план в одиночку? Меры, которые я предпринял за последние 3 недели, должны быть достаточны, чтобы сокрушить Конохо. Однако будет сложно без второго ниндзя С-ранга, который будет следить за операцией, пока я разбираюсь с сенсеем. Если что-то пойдет не так, не будет ни единого шанса спасти ситуацию. Орочимару тут же начал убеждать Расу продолжить план. Он предупредил его, что Конохо не будет его ждать и может снова отправить Фуджина сделать что-то подобное. Раса, очевидно, это знал. Однако ситуация стала слишком рискованной, и у него не было причин доверять Орочимару. Он предпочел бы разбираться с кознями Конохи, чем слепо доверять змею. Поэтому Раса не сдвинулся с места. Вместо этого он попытался убедить Орочимару напасть на Конохо в будущем и присоединиться к нему в плане по устранению лучших ниндзя Конохи. Ситуация стала довольно странной. Оба ненавидели и презирали друг друга, но не показывали этого и старались оставаться любезными, поскольку нуждались в помощи друг друга. Они вели напряженную дискуссию более 10 минут, но так и не пришли к согласию. Ни у кого из них не было хорошего выражения лица, поскольку они осознали, что другая сторона слишком упряма, чтобы передумать. Наконец, Орочимару испустил долгий вздох и сказал: «Казекаге». Внезапно, без какого-либо изменения в выражении лица или манере поведения, кончики пальцев Кимимара раздвинулись, образуя отверстие и обнажая его затвердевшие фаланги. Он одним плавным движением направил их на Расу и его охранников и выстрелил своими костями, словно пулями, в ничего не подозревающих ниндзя-суны. «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативно, вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Элиссу, Эдди, Сираджа, Т.И., Сонни, Квинтуса, Майкла, Шиейма, Джека и Чиндави за поддержку на Patreon. 712. Глава 706. Сокрушительная мощь. 712. Глава 706. Сокрушительная мощь. Господин Казекаге. В тот же миг, как Орочимару произнес эти слова, Кимимара приступил к действиям. Хотя существование Фуджина и заставило Орочимару изменить свои планы, если Раса не станет сотрудничать, ему не было смысла оставлять его в живых. Если переговоры пойдут не по плану, он поручил Кимимара атаковать, как только он произнесет эти слова. Кончики пальцев Кимимара раздвинулись беззвучно. Поскольку Раса и его подчиненные не были осведомлены о его происхождении, никто ничего не заподозрил. Однако, в тот же миг, как Кимимара направил кончики пальцев на них, все 4 ниндзянбу уставились на его руки. В конце концов, все 4 могли считаться элитой среди элит в Сунагакуре. Они бы не пропустили такое очевидное движение, каким бы скрытным оно ни было. Однако никто из них не предполагал, что Кимимара выстрелит костями из кончиков пальцев. Раса не был исключением. В отличие от своих охранников, он не смел отводить взгляд от Орочимару. Это оказалось ошибкой, так как Кимимара выпустил 6 костей в Расу и по одной в каждого из его 4 подчиненных. «Осторожно, Казекаге сама!» 4 охранников Анбу немедленно пришли в движение. В мгновение ока в их руках появились кунай. Они увернулись от костей, нацеленных на них, и двинулись, чтобы блокировать кости, направленные в Расу. К сожалению, кости были слишком быстры для них. Как только 6 костей собирались поразить Расу, они застыли в воздухе. Удивление отразилось на лице Кимимара. Он сосредоточился на своих костях и понял. Золотые частицы, как он остановил мои атаки столь малым количеством золота? Раса подумал. Я должен был знать, этой змее нельзя доверять. К сожалению, прежде чем Раса успел сделать ход, Орочимару открыл рот и выдохнул ядовитый газ на Расу и его охранников. В обычных условиях Раса и остальные легко уклонились бы от него. Однако атака Кимимара отвлекла их. Вкупе с тем, насколько близко находились стороны, у них не было шанса уклониться, и они были поглощены фиолетовым дымом. В мгновение ока все 5 ниндзя песка отпрыгнули назад, затаив дыхание. Один из ниндзянбу спросил: «Казекаги-сама, вы в порядке?» Раса немедленно ответил: «Я в порядке. Сосредоточьтесь на враге, он из клана Кагуя. Не упускайте из виду Орочимару и остальных». Не дав им времени перегруппироваться, Кимимара двинулся к ниндзям песка прямо сквозь фиолетовый дым. В его руках появились два костяных меча. Нахмурившись, Раса задумался. Разве клан Кагуя не был истреблен? Почему у Орочимару есть подчиненные из этого проклятого клана? В то же время Орочимару заскользил по земле и двинулся к Расе. Стихия ветра. Техника ударное давление. Стихия огня. Техника палящая мигрень. Двое из анбу песка выпустили мощные потоки ветра в сторону наступающих, в то время как оставшиеся двое выдохнули яростное пламя в эти потоки. В мгновение ока вся местность была охвачена огненным штормом, поглотившим Кимимара и Орочимару. Мощная атака вынудила четверку звука отступить. «Эти парни сильны», — прокомментировал Кидомару. «Да, конечно», — усмехнулась Таюя. «Им доверена безопасность Казекаги. Правда, толку от этого не будет». Раса прикинул. «Это должно замедлить этого отпрыска Кагуя. Что до Орочимару?» Золотой песок появился вокруг Расы и устремился в огненный шторм. В то же время он использовал стихию магнетизма, чтобы почувствовать золото вокруг себя. Внезапно его глаза расширились, и на лице отразился шок. Из огненного шторма появился Орочимару с отвратительной ухмылкой на лице. Раса немедленно взял под контроль золотой песок, который он послал в огненный шторм, и атаковал Орочимару с трех направлений. Однако Орочимару топнул ногой по земле и продолжил двигаться к Расе. Пока он двигался, земля под его ногами превратилась в грязь и поднялась, образуя несколько слоев стены, значительно замедляя золото Расы. Ниндзянбу собирались вступить в бой, когда вдруг почувствовали, как что-то вырвалось из огненного шторма. Они повернули головы и увидели человека, похожего на динозавра, с темно-серой кожей, темно-черными склерами глаз, желтыми радужками, острыми зубами, шестью крупными костяными шипами, торчащими из спины, и длинным костяным хвостом с шипами. Увидев кости, они поняли, что это Кимимара, но его вид все равно их шокировал. Столкнувшись с двумя врагами, ниндзянбу быстро проанализировали ситуацию и приняли единогласное решение, не обменявшись ни словом. Все четверо двинулись, чтобы остановить Кимимара, оставив Расу разбираться с Орочимару в одиночку. Кимимара не обращал внимания на численное превосходство и взмахнул костяными мечами в их сторону. Вместо того, чтобы блокировать, все четверо ниндзянбу отступили, чтобы оставаться вне его досягаемости, складывая ручные печати. Стихия ветра, техника лезвия ветра, стихия воды, техника водяные пули. Трое ниндзянбу выпустили десятки ветряных лезвий в Кимимара, в то время как последний, следуя за ним, выпустил водяные пули. Из-за такой близости Кимимара не смог уклониться ни от одной из атак и был поражен всеми ими. Облегчение появилось в глазах ниндзя песка, но их облегчение тут же сменилось ужасом, так как Кимимара продолжал стоять перед ними без единой царапины на теле. Их атаки вызвали лишь легкое изменение цвета в местах попадания, но не смогли пролить ни капли крови. В нескольких метрах от них, меч Орочимару находился всего в паре десятков сантиметров от шеи Расы, когда Раса махнул левой рукой. Стихия магнетизма, техника золотой поток. Под его рукавом золотой браслет превратился в золотой песок и двинулся к Орочимару. Меч был всего в нескольких сантиметрах от горла Расы, когда Орочимару был поражен золотым песком. В одно мгновение Орочимару был отброшен назад с огромной скоростью. Орочимару перевернулся в воздухе и приземлился на ноги. Он продолжил скользить назад, пока грязь замедляла его. Раса спросил мрачным тоном: «Как ты избавился от моего золота?» Раса давно предполагал, что Орочимару может обернуться против него. Поэтому он закопал большое количество золотого песка глубоко под местом встречи. Причина, по которой он был шокирован ранее, заключалась в том, что он не чувствовал этого золота. Орочимару рассмеялся и насмешливо спросил: «Ты и вправду думал, что я встречусь с тобой на золотом прииске?» Двое продолжили обмениваться ударами, и Раса, нахмурившись, спросил: «Но как? Мы ведь сами выбирали место встречи. Как ты мог найти золото, которое я спрятал?» Как человек, который мог свободно контролировать и манипулировать золотом, Раса был очень уверен в своих методах сокрытия золота. Никто без стихии магнетизма не должен был иметь ни единого шанса найти его. И все же это произошло. На самом деле, ситуация была настолько плохой, что он не чувствовал золота поблизости. Почти казалось, будто кто-то удалил все частицы золота на десятки километров вокруг этого места. Орочимару хмыкнул и продолжил атаковать, отвечая: «У меня свои методы». Выдержав их дзюцу, Кимимара немедленно перешел в наступление. Ниндзя песка тут же уклонились и отступили от него. Будучи ниндзя из клана Кагуя, ниндзя песка уже опасались его навыков ближнего боя. Тот факт, что он отмахнулся от их дзюцу с такой легкостью, еще больше убедил их в своем решении. Видя, как ниндзя песка избегают его, Кимимара проигнорировал их и двинулся к Расе. Это вынудило ниндзя песка атаковать его. Один из них направил чакру по своему кунаю и атаковал Кимимара, который использовал одну из своих костей, чтобы остановить кунай, прежде чем контратаковать. Ниндзя песка немедленно отступил, крича: «Мы не можем сражаться с ним в ближнем бою. Как остановить этого монстра? Используйте шестую формацию», — ответил один из них. В мгновение ока все четыре ниндзя мелькнули. Они окружили Кимимара со всех четырех сторон и обрушили на него дзюцу ударное давление. Бомбардировка мощными ветрами со всех четырех сторон затрудняла Кимимара движение. Кроме того, острые порывы ветра продолжали бомбардировать его тело. На его теле появились несколько порезов. И все же ниндзя песка были шокированы, так как эффект от их дзюцу был намного слабее, чем они ожидали. В то же время, они бросили десятки взрывных печатей вместе с ветрами и взорвали их все, как только они достигли Кимимара. Прогремел мощный взрыв, подняв пыль во все стороны. Ниндзя песка прикрыли глаза и задумались: «Мы его достали?» Внезапно глаза четырех ниндзя песка расширились, когда они почувствовали боль в ногах. Они посмотрели вниз и попытались отступить, но не могли пошевелить ногами и потеряли равновесие. Из-под земли появились кости, пронзившие их ноги и пригвоздившие их к земле. Когда они смотрели вниз, из-под земли вылетел костяной шип в каждого из четырех ниндзя песка. Он пронзил их тела насквозь, убив на месте. Не удостоив их и второго взгляда, Кимимара двинулся к Расе, которому уже было тяжело сопротивляться Орочимару. «П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Хаппыфф, Назар, Матхив, Ниаух, Масон, Батлимастер, Сцот, Луцчи, Черлие, Едырян за поддержку на Patreon. 713. Глава 707. Одиночная битва. 713. Глава 707. Одиночная битва. В уединенном месте страны реки разгоралось ожесточенное противостояние. Дыхание расы стало тяжелым и прерывистым, а окрестности были усеяны мертвыми змеями. Перед ним стоял Орочимару, чья одежда была истерзана и пропитана кровью, но на его лице не было ни тени страха или усталости. Краем глаза раса взглянул на своих подчиненных из Анбу. Его глаза расширились, когда он увидел их нанизанные на кости тела позади Кимимара. «Он убил их так просто», — в шоке подумал он. Внезапно он резко переместился, когда мощная струя воды пронзила то место, где он только что стоял. Орочимару хмыкнул и спросил: «Ты можешь позволить себе отвлекаться, раса?» Золотой песок витал вокруг расы, пока он готовился сразиться сразу и с Орочимару, и с Кимимара. Он презрительно фыркнул и ответил: «Не стоит меня недооценивать, Орочимару. Я Казекаге. Ты поплатишься за эту глупую вылазку». А пока он говорил, раса начал слышать мелодичный наигрыш флейты. Он сразу почувствовал, как поток его чакры нарушается и сбивается. В следующее мгновение он инстинктивно метнулся вправо, когда стрела едва не задела его. Кидомару нахмурился и вслух изумился, как ему удалось увернуться. «Я ведь атаковал из его слепой зоны, как только он попал под твое гендзюцу», — Тэйю ответила. «Глупец, он Каге. К тому же, наши атаки уже послужили своей цели». Орочимару и Кимимара перешли в наступление, используя созданную ими брешь. Орочимару обрушил на расу водные дзюцу, которые блокировались щитами из золотого песка. Однако ограниченное количество золотого песка у расы означало, что ему нечем было остановить Кимимара. Увидев расу без своего главного оружия, Кимимара ринулся к нему. Однако раса взглянул в его сторону, глубоко вдохнув. «Высвобождение ветра. Дзюцу пустынного ветра». Леденящий ветер обрушился на Кимимара, и тысячи крошечных ветряных клинков обрушились на его тело. Раса включил чакру инь в свое ветряное дзюцу. Движущиеся ветры захватывали землю, превращая ее в смертоносное оружие. Сотни мелких порезов появились на теле Кимимара, покрывая его кровью. Крупные частицы почвы, попадая в эти раны, причиняли еще большую боль. И все же, глаза расы расширились, когда Кимимора продолжал двигаться вперед, не дрогнув. Хотя атака расы и прорвалась сквозь кожу Кимимора, она ничего не смогла сделать со слоем костей, которые он создал под своей кожей. Раса немедленно резко ударил рукой по земле, отступая от обоих противников. Десятки гигантских шипов выросли из земли и атаковали Кимимора, но тот просто сокрушал их под ногами, используя как опору для еще более быстрого движения. Раса немедленно отозвал золотой песок, который использовался для блокирования атак Орочимару, но Орочимару снова атаковал, вынудив его вновь использовать золотой песок для защиты. Раса выругался. «Черт, это плохо. Мне нужно отступать». Видя, что костяной меч Кимимора был в считанных сантиметрах от него, раса быстро проанализировал ситуацию. «Мне нужно создать дистанцию. Как только я верну свой золотой песок, я смогу подняться в небо и оторваться от них. Тогда останется лишь быть осторожным с призывами Орочимару. И все же, быть вынужденным отступать таким образом. Какое унижение!» К сожалению, раса ничего не мог сделать, кроме как проглотить свою гордость. Он сконцентрировал чакру в ногах и рванул назад, а точнее, попытался. Как только он собирался резко переместиться назад, он внезапно закашлялся кровью, и его поток чакры был нарушен. Поскольку он не смог идеально управлять чакрой, дзюцу провалилась. Кимимора не упустил бы такой возможности и пронзил грудь расы своим костяным мечом. Мгновение спустя из его предплечья выросли новые кости и пронзили грудь и живот расы. Отчаяние отразилось на лице расы, когда он услышал: «Ты думал, что будешь в безопасности, если просто не вдыхать ядовитый газ?» Ядовитый газ, который Орочимару выдохнул на расу и его подчиненных, действовал, даже если его не вдыхали. Кожа расы была покрыта этим ядом. Однако при таком способе применения яд работал медленнее. Вот почему он проявил свое действие сейчас, а не раньше. Хотя Орочимару был уверен в убийстве расы, он знал, что раса мог отступить, используя свой золотой песок. Он не хотел рисковать побегом расы и поэтому разыграл эту карту прямо в начале. Без опытного медицинского ниндзя, который мог бы помочь ему, раса был обречен с этого самого момента. Раса взглянул налево и увидел самодовольное лицо Орочимару. Его отчаяние мгновенно сменилось ненавистью, когда он сказал: «Орочимару». Орочимару и Кимимора почувствовали ненависть в этих словах. Орочимару внезапно почувствовал неладное. Его усмешка исчезла, когда он крикнул: «Будь осторожен». В следующее мгновение раса контролировал весь золотой песок поблизости. В мгновение ока они превратились в сотни игл и обрушились дождем на Орочимару и Кимимора. Из-за того, насколько близко золотой песок находился к нему, у Орочимару не было шанса увернуться, и сотни маленьких отверстий появились на его теле, в том числе несколько в груди. Почувствовав опасность, Кимимора вложил еще больше чакры в свои кости, увеличивая их плотность и прочность. Иглы пронзили его тело и наткнулись на слой кости под кожей. Они не смогли пробить их и остались застрявшими в его костях. На лице расы появилась усмешка, когда он подумал: «Если я паду, то и вас заберу с собой». В следующую секунду кость пронзила центр его лба. Четвертый Казекаге, человек, который вышел вперед после таинственного исчезновения третьего Казекаге и возглавил Сунагакури в третьей великой войне ниндзя, погиб в стране реки, и ни один ниндзя Сунагакури не знал об этом. Кимимора вытащил свои кости и взглянул на Орочимару, лежавшего на земле. Внезапно пара рук показалась изо рта и широко раскрыла его. Полностью исцеленный Орочимару вышел и посмотрел на расу. Он пробормотал: «По крайней мере, он умер спокойно, думая, что убил меня». Орочимару лишь хмыкнул и покачал головой. Внезапно Кимимора рухнул на колени и вырвал несколько глотков крови. Выражение лица Орочимару стало очень серьезным. Он быстро начал осматривать его. На некотором расстоянии появилась четверка звука.